Сестра Аджанта из Ордена Расколотого Шифра поняла, что эльдарские рейдеры начали атаку считанные секунды спустя после того, как услышала сообщение. Вот она стоит рядом с капелланом Гератием на мостике ударного крейсера «Черных храмовников» «Неотвратимое возмездие». А уже мгновение спустя ее бесцеремонно швырнуло на палубу, едва выстрелы ксеносов потрясли корабль космических десантников. Почти три десятка темных кораблей, мерцавших в реальном пространстве, дали залп из всех орудий по неотвратимому возмездию, но большая часть их огневой мощи предназначалась сопровождавшему храмовников кораблю палачей — гильотина. У захваченного врасплох внезапным нападением ксеносов капитана гильотины не осталось времени ни чтобы поднять щиты, ни чтобы открыть ответный огонь, и спустя несколько секунд из огромного судна, словно кровь из раны, начал вытекать воздух. В корпусе появились широкие пробоины, через которые вылетали люди и техника. Человеческий экипаж и слуги ордена погибли сразу. Их физиология не могла справиться с разрушительным вакуумом. Но боевые братья палачей бесцельно дрейфовали в открытом космосе. Системы жизнеобеспечения силовых доспехов сделали свое дело. Несколько небольших эльдарских налетчиков прекратили атаку и приступили к охоте за уцелевшими. Не пощадили никого, и пространство между кораблями Адептус Астартес быстро заполнилось медленно рассеивающимися шарами металла и крови. Неотвратимое возмездие оказалось дальше от места выхода Эльдар в реальный космос, чем гильотина. Поэтому крейсер сумел избежать множественных прямых попаданий и успел поднять щиты, прежде чем повреждения стали катастрофическими. На мостике завывали клаксоны, храмовники и экипаж выкрикивали и отдавали приказы, отправляя пожарные бригады в самые поврежденные отсеки и призывая резервные команды занять места погибших. Костелян Калеб приказал рулевому развернуть корабль носом к нападавшим. В течение нескольких долгих минут, пока поворачивался массивный крейсер, эльдары продолжали изматывать возмездие беспрерывным огнем. Щиты выдержали. Когда корабль уже выполнил маневр наполовину, все на мостике стали свидетелями окончательной гибели гильотины. Палачи тоже пытались вступить в бой, и подбитый корабль медленно поворачивался, но только подставил незащищенный борт рейдерам ксеносов. Подобно голодным зверям, которые набросились на кусок мяса, эльдары осветили пустынный космос энергетическими лучами, обстреливая подставленный борт, и после серии взрывов варп-двигатель гильотины превратился в сверхновую звезду. Но, несмотря на огромную скорость, не все корабли ксеносов успели сбежать от короны энергии и материума, и несколько рейдеров были дезинтегрированы чистым варпом. «Приготовиться к удару!» — разнесся по мостику приказ Костеляна. Астартес и слуги Ордена схватились за все, что было прочно прикреплено к палубе или стенам. И в этот момент цунами энергии хаоса врезалось в щиты и захлестнуло корабль. Во второй раз за несколько минут Аджента оказалась на палубе мостика, получив глубокую ссадину чуть выше лба. «Капитан, отчет о повреждениях!» потребовал Калеб, стоявший на том же самом месте и в том же положении, что и до ударной волны. Ответила единственная, кроме Адженты, женщина на мостике. «Энергия щитов меньше 10%, варп-двигатели повреждены во время первой атаки. Славьте его имя, что нас не постигла судьба несчастных палачей». Сквозь иллюминатор, на высоком готике такие называли «окулюс», Аджента видела, как пойманная в неумолимый гравитационный колодец гильотина медленно начала падать в полевой пояс планеты. Капитан не стал упоминать, что если эльдары атакуют снова, их шансы на выживание, не говоря уже о победе, станут почти нулевыми. Сестра подтянулась, села и дотронулась рукавом до шишки на лбу. Оранжевая ткань вокруг манжеток стала темно-красной. Она видела, как обученные первой помощи слуги ухаживали за ранеными, используя бинты и жгуты для тех, кто сильно пострадал. и вынося тела тех, кому было уже не помочь. Никто из них не обращал внимания на Адженту. Ее присутствие на задании было необходимо, потому что она оказалась одной из очень немногих людей во всем Империуме, которые могли прочитать сложные иероглифы некронской династии Хансу. Она покинула Орден и увидела просторы галактики. Правда, первоначальная радость быстро прошла. Черные храмовники едва терпели ее присутствие на борту одного из своих кораблей, и после зачистки мира гробницы она почти не покидала каюту. Единственная причина, почему она оказалась на мостике во время атаки, состояла в том, что вокс-операторы засекли слабый сигнал с ближайшей планеты, и капеллан Гератий приказал ей принять участие в его расшифровке, чем она и занималась до нападения ксеносов. «Всем постам!» — произнес Костелян по всем частотам корабля. «Мы направляемся в полевой пояс планеты. Щиты ксеносов слишком слабы, чтобы они смогли преследовать нас, и нам должно хватить времени для ремонта». Через весь мостик к Калибу целеустремленно направился Гератий. Капеллан остановился только когда их лица разделяло всего несколько сантиметров. «Придется напомнить тебе, Костелян, что не в обычаях черных храмовников бежать и скрываться. Доктрина Ордена требует, чтобы мы развернулись и сошлись лицом к лицу с инопланетными подонками и не знали покоя, пока не уничтожим их». Воин-жрец говорил с такой страстью, что Адженто увидела его слюну на щеке Калиба. «Доктрина Ордена требует, чтобы я не отправлял корабль с боевыми братьями на борту на неминуемую гибель!» Костелян говорил спокойнее и размереннее капеллана. «Мы укроемся, отремонтируемся и затем нанесем ответный удар». Гератий мгновение молчал, уставившись обеими красными линзами имплантов прямо в глаза Калиба, затем медленно развернулся и направился к вокс-системе. Адженто перевязала рану обрывком одежды. Она слегка кровоточила и болела, зато кровь больше не заливала глаза. Они были неаугментированными, что часто встречалось среди диалогус. Сестры Ордена Расколотого Шифра считали, что были созданы по подобию Императора и не признавали физические улучшения. Кое-кто из старших сестер даже осуждал Адженту за очки, которые она сейчас вытерла чистой частью одежды и надела на нос. Корабль вошел в пылевой пояс, и на мостике стало спокойнее, слуги и команда работали почти не переговариваясь. Единственные звуки раздавались только когда в щиты неотвратимого возмездия врезались большие обломки. Адженто вернулась к вокс-ретранслятору. Слуга в мантии только что закончил его ремонтировать и возился с циферблатами, проверяя работоспособность. «Можно мне?» — спросила она, попросив жестом наушники. Удивленный юноша застыл словно зверек, попавший в свет фонаря охотника, и посмотрел на Костеляна. Тот кивнул. Слуга торопливо бросил наушники и поспешил удалиться. Адженто подняла их с палубы и надела, пытаясь настроиться на ту же частоту, которую прослушивала перед тем, как ее работу неожиданно прервали. Она начала осторожно вращать один из больших дисков, но несколько секунд спустя быстро сняла наушники, скривив лицо в гримасе. «Проблемы, сестра?» — спросил изучавший карту Гератий, раздраженно выговаривая каждый слог. «Сигнал. Он гораздо сильнее, чем раньше». Капеллан оторвался от карты и навис над Аджентой. «Не может быть. Единственное объяснение — он исходит с планеты внизу. Но все данные ауспиков подтверждают, что это мертвый мир. По-видимому, вокс-станция по-прежнему неисправна. Слуга, вернись и закончи ремонт!» «Нет, дело не в этом». Сестра махнула рукой слуге, и сбитый с толку юноша в очередной раз посмотрел на Костеляна. Калиб приказал ему вернуться к текущей работе и подошел к Гератию и Адженте. «Тогда в чем дело, сестра?» — спросил Костелян, проигнорировав сердитый взгляд капеллана. Я не уверена, но полагаю, что это старый сигнал, который каким-то образом сохранился в течение нескольких тысяч лет. Похоже, что в пылевом поясе он попал в ловушку». Она приложила один из наушников к левому уху, оставив второй космическим десантником. «Чушь! Почему ты слушаешь эту девчонку, Костелян? Она тронулась, когда ударилась головой!» Аджента и раньше встречалась с благородными Адептус Астартес, и хотя она знала, что должна выказывать им надлежащее почтение и уважение, это заявление ее не напугало. «Это не чушь. На Старой Терре моряки, которые плавали в полярных широтах, часто рассказывали, что улавливали радиосигналы минувших веков. Как лед сохраняет замороженные в нем предметы, так и сигналы отражаются от его поверхности и постепенно слабеют, пока не исчезают навсегда. Я думаю, что этот пылевой пояс заставил сигнал войти в цикл и сохранил его». Калеб выглядел впечатленным, но настроенным скептически. «Но ты сказала, что этому сигналу несколько тысячелетий, а не веков. Как ты можешь объяснить, что он сохранился так долго?» «Я определила его возраст перед атакой. Сигнал — это голос, который говорит на одной из разновидностей высокого готика». «Я также его слышал, девочка. И язык, на котором говорит голос, — это невысокий готик». Капеллан повернулся к Костеляну. «Послушай, я же сказал, что рана повлияла на ее способности к расшифровке». «Это высокий готик, просто старая версия». «Объяснись». Судя по тону голоса, Калебу стало любопытно. «Вся моя жизнь посвящена изучению языков, и за это время я поняла, что язык — живое существо. Он растет и развивается, отбрасывает те части, которые больше не отвечают цели, адаптируется к окружающей обстановке и текущим потребностям. Все они развиваются, и языки людей, и языки ксеносов. А началось все еще в те времена, когда первые формы жизни только научились говорить». Костелян задумчиво кивнул. Даже Гератий выглядел слегка заинтересованным. «С высоким готиком все обстоит точно так же. Правда, есть дополнительные сложности из-за того, что он один из древнейших человеческих языков, который появился даже раньше Империума и служит церемониальным языком на миллионе миров. Если вы будете говорить на высоком готике с кем-то, кто жил 1000 лет назад или за 100 световых лет от вас, то вы легко поймете друг друга. Язык почти не изменился. Но если вы вернетесь на 5000 лет назад или отправитесь на другой конец сегментума, то вам придется уже труднее, хотя вы и поймете общий смысл сказанного. Вернетесь в прошлое еще дальше или отправитесь на другой конец Империума, что ж, пожалуй, что вы решите, что это другой язык». «Итак, что мы слышим сейчас? Местный диалект высокого готика 5000-летней давности?» — спросил Капеллан. «Да, некоторые слова ничем не отличаются от современных, и грамматика похожа. Так что, вне всяких сомнений, перед нами древний высокий готик». «Насколько древний?» — спросил Калеб. «Я считаю, что примерно 10 тысяч лет. Времена Великого Крестового Похода». Костелян недоверчиво посмотрел на Адженту. «Почему ты уверена в этом?» «Потому что, пока мы разговаривали, голос больше 10 раз произнес «Великий Крестовый Поход», и почти в 2 раза чаще прозвучало «Император». Вот, послушайте». Девушка щелкнула выключателем на лицевой панели ВОКС-системы, и по мостику разнесся женский голос, говоривший словно на проповеди. «Вот, вы слышали? Император. А эту фразу? Имперская истина». Хотя из-за специализации она обычно работала с записанными словами, все сестры ордена обучались распознавать разговорные формы всех языков для тех редких случаев, когда мертвые языки неожиданно возвращались к жизни, часто из уст расы или культуры, которые считались в Империуме давно уничтоженными. «Думаю, что могу разобрать слово «флот». Этот же самый термин раньше использовали преподобные. А что за слово перед ним? Исследовательский? Аджента подняла голову, прищурилась и погрузилась в раздумье. Близко. По-видимому, это экспедиционный. Гератий снова нахмурился. Итак, мы знаем, что говорят на высоком готике. Но это не объясняет, почему сигнал сохранился так долго. Ты сказала, что радиоволны на древней Терре исчезали спустя несколько веков, но голосу этой женщины больше 10 000 лет. Как такое возможно? Сестра слегка склонила голову. Повелители, у меня есть одна теория. Ну и что это за теория, девочка? Терпение капеллана стало тонким, как лист пергамента. Во-первых, я считаю, что сигнал был очень мощным, поэтому он так долго распадается. Во-вторых, он передавался не по одной частоте, а сразу по всем. Калиб и Гератий одновременно пришли к одному и тому же выводу. «Передача велась на всю планету», — произнес Костелян. Темная комната Адженты мерцала в тусклом свете нескольких свечей, которые ей удалось найти. Комнату правильнее было бы назвать аскетичной кельей, где были только скатка, шерстяное одеяло, стул и простой стол. Кроме них была только кипа древних книг и карт, высотой почти до потолка, которые она недавно взяла из архивов корабля. Неотвратимое возмездие фактически загнали в угол. И пока шел ремонт, Калиб разрешил сестре заняться изучением планеты внизу и происхождением сигнала. Это было все равно, что хвататься за соломинку, но после того, как боевой брат Храмовников сопроводил девушку в архив, ее настроение улучшилось. Он оказался ничуть не меньше, чем монастырская библиотека ее ордена, но хранилища расколотого шифра были заполнены томами, относящимися к языкам как мертвым, так и живым, а собрание неотвратимого возмездия, которое было лишь частью коллекции черных храмовников, касалось всевозможных аспектов. Внимательно изучив старые звездные карты, Аджента переключила внимание на раздел военной истории, составлявший добрую треть архива. Капеллану Гератию пришла в голову такая же мысль, и он уже работал в этой части библиотеки. Он забрал у сестры несколько самых точных карт и откланялся, прихватив с собой и несколько пыльных томов неопределенного возраста. Боевой брат, которого приставили наблюдать за Аджентой, не горел желанием тащить стопки книг до ее каюты. Но вспомнив, что Костелян приказал оказывать содействие сестре Диалогус, неохотно смягчился. Теперь, оказавшись в безопасности в четырех металлических стенах, служивших ей домом уже 18 месяцев, сестра с головой ушла в поиск мира, в пылевом поясе которого они укрылись. Навыки Аджента относились в первую очередь к лингвистике, но 10-часовое ежедневное обучение в Ордене в течение 20 лет развило исследовательские умения. И после относительно простой для нее задачи расшифровки обозначений на звездных картах она сумела сузить поиск до нескольких субсекторов в этом регионе космоса с планетами, похожими на ту, на орбите которой они оказались. Ее первая надежда, что планета называется Кульчар, оказалась тщетной. Дальнейшие исследования показали, что Кульчар был полностью уничтожен во времена Великой Ереси. Другие многообещающие кандидаты тоже быстро отпали. Джиндран нашли всего 4 000 лет назад. Осирис уничтожила Инквизиция. Поверхность Дурмиана-7 представляла собой кипящую серу и ничуть не походила на абсолютно спокойный мир внизу. Несколько часов сестра копалась в ссылках и перекрестных ссылках, отбрасывая неподходящие планеты одну за другой, но ничуть не приблизилась к искомой цели. Когда не оправдалась идея о том, что за минувшие тысячелетия мир мог поменять орбиту, она, совершенно опустошенная, резко опустилась на заваленный картами стол. Затем протерла глаза и решила приготовить постельные принадлежности для так необходимого сна, но не смогла заставить себя сделать это. Костелян Калиб предоставил ей столько времени, сколько потребуется для ремонта. Как только варп-двигатель, щиты и системы вооружения снова заработают, они атакуют вставших на пути нечестивых ксеносов. Сигнал будет утрачен и, возможно, утрачен навсегда. У нее всего один шанс, и необходимо было использовать каждую минуту. Если бы это было то же самое, что расшифровывать новый язык, и в этот момент ее озарило. Стараясь не задеть заваленный картами стол, она подошла к двери комнаты и с трудом потянула ручку, открывавшую замок. Аджента резко повернула ее и высунула голову наружу. На том же самом месте, где она видела его много часов назад, стоял черный храмовник, который сопровождал ее в архив. «Прошу прощения, господин», — произнесла она, изобразив смущение. «Вокс вашего доспеха подключен к системам связи корабля?» «Подключен. Зачем он тебе понадобился?» «Мне нужно, чтобы вы кое-что спросили у Костеляна. Пожалуйста, это необходимо для моего исследования». Астартес некоторое время молчал, задумавшись. «Хорошо. Что ты хочешь спросить?» «Про полевой пояс. Мне нужно, чтобы с помощью ауспика определили его состав». Храмовник связался с Калибом, передал просьбу сестры, и наступило неловкое молчание, пока они ждали ответ. «Хорошо, я сообщу ей». Наконец нарушил тишину космический десантник. Костелян удивлен. Он полагал, что это обычные планетарные камни и минералы. Но весь пояс состоит из материалов искусственного происхождения. Он сказал, что если ты готова предоставить объяснение, то я должен сразу же сопроводить тебя на мостик. «Дайте мне немного времени, и я уверена, что получу все нужные Костеляну ответы, и даже больше». Астартес кивнул, и Аджента вернулась к себе. Все было так, как она и подозревала. Как языки эволюционировали и развивались, так же эволюционировал и развивался этот мир. Проходили века, и у планеты появился полевой пояс. Искусственные материалы убедительно указывали на то, что здесь произошло космическое сражение. Раз имперские силы были здесь во время Великого Крестового Похода, то, возможно, и сражение состоялось больше 10 тысячелетий назад. Она аккуратно сняла несколько верхних пачек звездных карт и приступила к изучению тех, которые отложила еще в самом начале, сочтя ненужными. Если сражение было таким масштабным, как она предполагала, то стоит найти название планеты, и остальное уже станет относительно простым. Бережно отодвинув в сторону хрупкий пожелтевший пергамент, она увидела эскиз карты, чья крапчатая поверхность уже начала покрываться бурыми пятнами. Она стала осторожно вести пальцем по линиям и кругам, обозначавшим планеты и давно позабытые маршруты. И ее глаза широко расширились, когда она нашла название мира гробницы, который недавно зачистили черные храмовники и палачи. Она быстро провела пальцем на галактический восток и остановила движение на крошечном темном шарике, который обозначал «мир внизу». И как только она прочитала название планеты, ей больше не требовалась никакая книга, чтобы узнать, что здесь произошло. Это она знала и раньше. Пока она отсутствовала, тишина на мостике сменилась бурной деятельностью. И когда сопровождавший сестру храмовник привел ее сюда, только Костелян и Капеллан обратили на нее внимание. Ремонтные работы на неотвратимом возмездии почти завершились. Системы проверили и перепроверили, готовя контратаку на эльдарских пиратов. «Похоже, ты пришла слишком поздно, сестра. Капеллан Гератий уже разгадал нашу таинственную передачу. С точными картами найти эту планету было несложно, а чтобы обнаружить по перекрестным ссылкам необходимые тома в нашем архиве, потребовалось всего несколько минут», — пояснил Капеллан. «Если бы мне предоставили доступ к этим материалам, то наш разговор бы состоялся гораздо раньше», — собралась высказать свои мысли Аджента, но благоразумие и инстинкт самосохранения взяли свое. «Мы находимся на орбите Риманора Майориса. одной из многих планет, которые привел к согласию сам император», — продолжил Гератий. «Его флот прибыл сюда в поисках умудренной опытом человеческой культуры, которая сохранилась после долгой ночи. Но лишенные благосклонности и владычества императора, люди выродились в декадентское общество. Они погрязли в разврате и ставили удовольствие превыше всего». «Да, но...» Аджента попыталась прервать капеллана, но тот просто проигнорировал ее. «После того, как первые мирные предложения императора были отклонены, он решил наставить их на путь Империума, настойчиво убеждая население Римонора Майориса сойти с проклятого пути и приобщиться к имперским истинам. Целых 2 дня летописцы его флота отправляли сообщения на планету, но безрезультатно. Людей так сильно поглотила жажда удовольствий, что их глаза стали слепы к очевидному. Когда стало ясно, что Римонор не придет к согласию добровольно, император лично обратился к населению. Но это не...» Капеллан снова грубо перебил сестру. «Он убеждал их прислушаться к разуму и явил им милосердие. Станьте вновь единым целым с человечеством или познайте его гнев», — сказал он. Но они не прислушались к словам его и узрели гнев. С непоколебимой яростью имперские войска высадились на планете и положили конец извращенным путям Римонора Майориса. Толпы тех, кто стремился избежать суда императора, бросились на космодромы. Но едва корабли покинули атмосферу, орудия флота взяли их в прицел, и вот...» Храмовник указал на иллюминатор и полевой пояс за ним. «Результат! Кладбище нечестивцев!» «Пожалуйста!» Гератий больше не обращал на Адженту внимания, не говоря уже о ее словах. «Не прошло и дня, как планету привели к согласию, и она вошла в состав Империума. А император продолжил свое великое дело по возвращению миров в лоно человечества и под свою защиту». Капеллан направился к Вокс-системе. 10 000 лет назад Империум одержал здесь победу, и сегодня произойдет еще одна. В тот день воины шли в бой, и в их ушах звучал голос императора. Так же будет и с нами». Он повернул гарнитуру Вокса, и из колонок раздался голос летописца, снова заполнив мостик. Астартес повернулся к девушке, наконец-то соблаговолив обратить на нее внимание. «Твоя работа здесь закончена, девочка, и твои усилия будут отмечены. Брат Артей проводит тебя назад в каюту. Мы вызовем тебя, когда обнаружим подходящую планету, где тебя можно будет высадить, и ты сможешь попытаться вернуться в свой орден». Гератий отвернулся, собираясь что-то обсудить с Калебом. «Вы ошиблись», — четко и спокойно произнесла Аджента. Капеллан медленно повернулся, в его аугментированных глазах пылал огонь. «Вы ошиблись», — повторила сестра. Невероятно быстро Гератий устремился к Адженте, но первым перед ней оказался Калеб, преградив путь капеллану. Костелян успокаивающе поднял ладонь. «Давай выслушаем сестру. Она находится здесь из-за своих экспертных знаний, и с нашей стороны будет невежливо прогнать ее, не дав объясниться». Гератий впился взглядом в Калеба. «Хорошо», — сказал он, и Костелян кивнул Адженте, разрешая продолжить. «Исследование капеллана Гератия очень обширно и, по сути, вполне верно», — начала она. «Разумеется. Мои источники относятся к годам после Великой Ереси. Они столь же верны, как если бы я сам стоял там и видел все лично». Калеб снова поднял ладонь, но на этот раз останавливая речь капеллана. Девушка откашлялась. «Дата вашего источника — это самая главная проблема. За прошедшие после предательства воителя годы миллионы книг и документов были уничтожены, или оказались недоступны, потому что в них рассказывалось о героических деяниях предавших легионов ради императора и славы, добытой ими во имя его. Любая работа или текст, где уважительно говорилось о предавших легионах или их примархах, были уничтожены, а истории вычеркнуты или изменены в соответствии с новой имперской истиной, созданной на пепле предательства. «Ложь и ересь! Покажи мне ближайший торпедный аппарат, и я вышвырну эту лживую грешницу! Откуда она может знать все это?» Яростно выпалил Гератий. «Я знаю это, потому что переводила и расшифровывала такие документы. Хотя большую часть их сожгли еще тысячи лет назад, время от времени некоторые находят в личных вещах еретиков или в развалинах давно забытых городов. В этом случае Орден Расколотого Шифра переводит их, дабы наши повелители из Экклезиархии решили судьбу текста». «Все это, конечно, интересно, сестра, но почему ты решила, что капеллан не прав?» Калеб продолжал на всякий случай стоять между Аджентой и Гератием. «Я знаю, что капеллан ошибся, потому что одной из моих первых обязанностей после вступления в Орден был перевод рукописи, в которой подробно рассказывалось об умиротворении Риманора Майорис. Она принадлежала перу летописца, сопровождавшего во время Великого Крестового Похода 16-й легион. Сам текст обнаружили в обломках разбившегося корабля этого легиона». Аджента поправила очки на носу. «Когда летописец прекратит говорить, предполагаю, что примерно через 15 минут по таранскому исчислению, то вы услышите не голос императора, вы услышите голос Гора». Капеллан рванулся вперед, но Костелян толкнул его ладонью в грудь и отпихнул назад. Гератий, похоже, собирался повторить попытку, но царившее напряжение прервал голос капитана. «Повелители, корабль ксеносов движется над нами и пытается обнаружить неотвратимое возмездие. Если мы атакуем, то на нашей стороне будет эффект неожиданности». «Сколько осталось до полной готовности?» «Варп-двигатель снова работает, щиты 80%. Бомбардировочное орудие еще не отремонтировали, но все остальные системы вооружения в норме». Костеляну потребовалось всего несколько секунд, чтобы просчитать ситуацию. «Капитан, неотвратимое возмездие покидает орбиту. Пришло время отомстить вражеской кровью за гибель палачей и гильотины». Команда мостика начала готовиться к бою, и шум от ее бурной деятельности почти заглушил женский голос из Вокса. Гератий, наконец, отвернулся от Адженты и подошел к Вокс-передатчику. Он решительно повернул один из правых дисков, и голос летописца стал громким почти до невозможности. «Вперед! Мы идем в битву, зная, что нас благословит голос императора!» Неотвратимое возмездие вырвалось из полевого пояса, подобно Левиафану, всплывшему из глубин. Его нос смяло разрушил остатки корпуса давно уничтоженного корабля. Для двух гладких эльдарских рейдеров стало полной неожиданностью, что они оказались на линии огня ударного крейсера, и вскоре над планетой кружилось еще больше обломков. Остальные корабли ксеносов изменили курс и развернулись. Острые энергетические копья и вспышки лучевого оружия освещали их курс, но не причиняли вреда пустотным щитам неотвратимого возмездия. Теперь элемент неожиданности оказался на стороне черных храмовников, и сражение развернулось совсем по-другому. Голос летописца достиг крещендо и почти заглушил звуки попаданий по щитам. Сквозь иллюминатор Аджента увидела, как еще один эльдарский корабль был разорван на части огнем космической крепости. Темное пространство освещали оранжевые взрывы, похожие на распускавшиеся цветы. Она заметила, что два корабля ксеносов отделились от эскадры и устремились к мостику ударного крейсера. Первый подбили, и он отлетел далеко в пустоту, но вторым управлял опытный пилот. Небольшой рейдер уклонялся и уворачивался, ловко избегая огня, и его оружие все время вело огонь по рубке. Щиты выдержали, а эльдарский мародер поплатился за самонадеянность. Орудия неотвратимого возмездия попали в цель и срезали ему крыло. Но даже перед лицом неминуемой гибели пилот сохранял курс и непреклонно вел поврежденный корабль на таран мостика. «Щиты на полную мощность!» — разнесся по рубке голос капитана. Камикадзе прорвался сквозь стену энергии. Взрыв был столь ярким, что Аджента прикрыла глаза, а когда зрение вернулось, то она увидела, как еще больше вражеских кораблей отделились от главного строя, вдохновленные действиями их товарища. «Что с щитами, капитан?» — рявкнул Калиб, изо всех сил пытаясь перекрыть рев клаксонов и голос летописца. «Этот удар дорого нам обошелся! Мощность меньше 40%!» Все направленные вдоль бортов орудия неотвратимого возмездия сразу же поставили стену огня между крейсером и эльдарскими рейдерами. Большинство кораблей ксеносов было уничтожено, но еще больше их отделилось от общей группы, пока в конечном счете все их корабли не вступили в бой, используя в полной мере превосходную маневренность, быстро атакуя и отступая за радиус действия орудий храмовников. Очередной рейдер получил прямое попадание, закружился и врезался в напарника. В иллюминатор сестра увидела один небольшой корабль, который прорвался сквозь облако обломков и стену огня, действуя так же, как тот эльдарский пират, который почти уничтожил щиты. Увидел его и Костелян Калеб. «Всем орудийным батареям открыть огонь по небольшому кораблю!» Отдал он приказ по общей вокс-системе неотвратимого возмездия. Копья оранжевой и желтой энергии устремились к эльдарскому рейдеру, но его крошечный размер почти исключал попадание. Его почти сбили, когда он приблизился к мостику ударного крейсера, но вместо того, чтобы уничтожить атакующего, выстрел всего лишь опалил корпус. «Приготовиться к столкновению!» — приказал Калиб, в то время как рейдер на полной скорости неумолимо мчался к стремительно истончавшимся щитам. Прежде чем опустилась тьма, Аджента услышала, что речь летописца наконец-то закончилась. Сестра очнулась и обнаружила, что один из слуг храмовников перевязывает ей голову. Рана снова открылась от удара. Очки слетели, когда она потеряла сознание, поэтому ей пришлось прищуриться, глядя в иллюминатор, где она разглядела посреди пустоты почерневшие корпусы эльдарских кораблей. По отсутствию активности на мостике и выключенным аварийным клаксоном, Аджента предположила, что победа досталась черным храмовникам. Но исчез и другой шум. Слуга завязал повязку, под которую попали и несколько прядей темно-рыжих волос, и ушел. Девушка встала на колени и начала водить рукой по палубе, пытаясь найти очки. Над ней нависла гигантская тень. Она посмотрела вверх, ожидая увидеть капеллана Гератия, но это оказался Костелян Калиб. Он протянул свою большую руку, на ладони лежали очки. Одно из стекол треснуло, но других повреждений не было. Она взяла их и плотно надела на нос. «Сигнал? Он...» — начала она, но остановилась, посмотрев, куда показывает храмовник. В той части мостика стояла разбитая вдребезги вокс-станция. Из нее торчал Крозиус Гератия. Аджента посмотрела на Калиба, и тот печально улыбнулся. «Брат Артей, пожалуйста, проводи сестру Адженту в ее каюту», — приказал он. Астартес кивнул и быстро направился к девушке. Аджента слегка поправила мантию, проведя по ней пальцами, оставив красный след. «И сестра», — произнес Костелян, когда она уже была на пороге мостика. Девушка обернулась и увидела, что черный храмовник продолжает печально улыбаться. «Пожалуйста, пока продолжаешь путешествовать с нами, постарайся не попадаться на глаза капеллану». Аджента только поправила очки на переносице и вышла.